22 ноября. Как попали в другой мир, не знаю, но внезапно джунгли расступились, и мы увидели поселение неандертальцев, которые защищали своих от чужаков. Чужаки были вооружены копьями, в то время как у обороняющихся только камни. «Ну как? Каков твой выбор?» — привел меня в чувство колдун. «А можно подумать?» — промямлил я, пока кровь лилась с той и с другой стороны. «Не знаю», — честно признался я колдуну. «По идее, они все вымрут, так и так». «Ну, это твой выбор. Пошли дальше». 22 ноября. Вот это прилетело! Только повернулся к неандертальцам спиной, как меня пронзило копье. Боль была адская. Через секунду стоял целый и невредимый, но память о той боли все еще была яркой. «С боевым крещением!» — проговорил колдун. «Ну уж нет, я сделал свой выбор, сейчас устрою всем тут боевое крещение». Схватил копье и с криком «Ура!» бросился в самую гущу битвы. Что говорить, битва была знатная. Два раза бы капился, орал от боли, но чужаков смог прогнать. Устал, опустился на землю и тут же получил камнем по голове. Заебись, помог. 22 ноября. «Я же говорю, Ваня! Надо быть осторожным с выбором», — приговаривал колдун, развязывая меня. Стояла ночь, тлели угли на костре, и все вокруг спали без задних ног. «Тебя утром собирались съесть. Заколебался бы капиться». Я встал на ноги, пошатнулся. «Давай-ка отсюда сваливать». 22 ноября. Расцвело. Перед нами из тумана выплывает город. Повозки одна за другой медленно вползают в одни ворота и также медленно выползают из других. Подходим к одной и отшатываемся. Трупы. Чума. Вот уж угораздило. И это я своими поступками привел в этот мир. Накидываю на голову капюшон и вместе с колдуном заходим в город. На центральной площади казнь. Молодой парень стоит перед виселицей, а какой-то клоун зачитывает перед собравшимися какое-то обращение. «Хватит сопли жевать! Не жду очередного приглашения от колдуна. Хватаю камень с земли и пуляю в голову клоуну. Клоун с разбитой головой падает на землю. Народ начинает кричать и разбегаться. Я же вскакиваю на эшафот». Хватаю парня за руку и тащу в ближайший переулок. Колдун спешит за мной. Прижимаю парня к стене трактира, разворачиваю к себе лицом и говорю: «Не дай бог ты какой-то маньяк или убийца, сам сейчас же урою». Парень сжимается в комок: «Не, я батон хлеба украл, вчера в этот город попал». «Ну, у меня гора с плеч». Разворачиваю его и говорю: «Пошли в трактир, побеседуем». 22 ноября. Колдун дал денег на пиво. Откуда взял? Наколдовал, что ли? Начал расспрашивать о здешнем месте и заодно спросил, не видел ли он девчонку. Симпатично, с грустной улыбкой. Почему-то мне казалось, что этого описания должно хватить всем. Пацан не видел, но потом вдруг сказал, что в том мире, откуда он попал, сюда, был случай. Он пытался украсть кошелек у одной леди, и она его поймала за руку. Но не выдала стража, посмотрела ему в глаза, улыбнулась и отпустила. Ну, вряд ли это она, но что-то в душе у парня перевернулось. Я повернулся к колдуну. «Это твой выбор, Ваня, твои поступки». 22 ноября. Не понимаю, как попасть в тот мир. Пытаюсь вызвать образ девчонки в голове и оказываюсь на поле брани. Свистят пули, разрываются снаряды. Делаю шаг вперед. Ёпт, прилетело. Открываю глаза. Бэкап, бля, сработал. Делаю шаг вперед. Бля, бэкап. Шаг вперед. Бэкап. Бэкап. Бэкап. Что-то не пускает меня. Начинаю потихоньку сходить с ума от боли. Послушайте, уважаемый, раздался голос за спиной. Это, конечно, увлекательно видеть вас постоянно умирающим и воскрешающимся, но не откажите мне в моей маленькой просьбе помочь вам. Я обернулся. Колдун стоял, держа в руках посох. Валяй, иначе я точно сойду с ума. Существо махнуло посохом, и вокруг нас образовался синий купол, наподобие того портала. «Не смотрите на меня так, уважаемый! Ваш Петрович по нашим схемам портал сделал, а это мини-портал. Защитный, так сказать. Может перенести в другое место, но недалеко». Я все-таки рискнул сделать шаг вперед, и в наш купол сразу прилетело несколько ядер. «Видно, что кто-то очень не хочет, чтобы вы нашли вашу женскую особь. Сам ты, особь, давай, что ли, телепортируемся куда-нибудь». Я представил девчонку, и мы с колдуном оказались в темном помещении какого-то замка. На стенах горели факелы, а перед нами была лестница, уходящая глубоко вниз. «Девчонка!» — крикнул я в темноту лестницы. «Ваня!» — тихим эхом донесся до меня голос. Я обернулся к колдуну. «Ну, теперь ты сам, Иван!» — колдун проговорил обычным голосом. «Тут я тебе не помощник».